Глава 13. 12 марта. Перед похоронами Эвелин я решила позвонить Аннабель. Здесь столько всего произошло, что я почти забыла и о том, что оставила в Нью-Йорке, и о самой Аннабель. «Аннабель? Привет, Эм. Я скучаю по тебе. Извини, что не позвонила раньше, здесь такое творится. Все в порядке?» «Отчасти, как у тебя?» «Хорошо». Она говорила обманчиво спокойным голосом, а потом ошарашила меня новостью. Я, наконец, решила смириться со своей романтической натурой и официально заявляю. Я снова влюблена в Эвана. «Правда, не может быть». «Да, мы ужинали вместе и долго разговаривали. Думаю, мы вернулись к началу наших отношений». «Я так за вас рада». Аннабель, как никто другой, заслуживала любви. «Погоди, он ведь не разбирается в джазе». Подруга рассмеялась. «Я над этим работаю». Я рассказала ей о Греге и Джеке, об Эвелин. Похоже, Аннабель очень опечалила известие о ее смерти, но, насколько я знаю, она плачет даже, когда смотрит рекламу бумажных носовых платочков. Тетя показала на часы, мол, пора идти. Би должна была нести гроб подруги и не хотела опаздывать, то есть собиралась приехать на час раньше, на случай дорожных пробок, хотя на острове Бейнбридж обычно нет проблем с движением. «Прости, Аня, мне надо бежать», — сказала я. «Мы уезжаем на похороны». «Ничего-ничего, когда сможешь, позвони». Панихиду проводили в церкви Пресвятой Девы Марии. Мне невольно вспомнилась злополучная исповедь Эстер. Сама церковь, благодаря богатой отделке по золоте и потолку, расписанному херувимами, больше похожа на собор. На острове крутится немало денег, что сразу заметно по церкви. Би велела мне сесть, сказав, что подойдет позже, когда поможет занести гроб. Она обвела церковь глазами, полными слез, но вдруг застыла, увидев Джека, который вел какого-то старика. Я помахала им рукой, однако Би торопливо отвернулась. Эвелин завещала похоронить себя на маленьком кладбище, в тихом уголке острова, и когда мы туда приехали, я поняла, почему. Это место походило не на кладбище, а скорее на парк, куда хочется вернуться с пледом для пикника и хорошей книгой или с другом и бутылкой вина. Вдали виднелись небоскребы Сиэтла, включая башню Space Needle. Примечание: Space Needle — космическая игла. Башня 184 метров высотой и 42 метров шириной. В самой широкой точке и весом 9550 тонн, построена к Всемирной выставке 1962 года. Самая узнаваемая достопримечательность на северо-западе Тихоокеанского побережья США и символ города Сиэтл. Конец примечаний. На панихиду пришло человек 200, но на погребении присутствовали только члены семьи и горстка близких друзей, все с розами и с носовыми платками в руках. Был Генри, родственники покойного мужа Эвелин и несколько ее племянников и племянниц. После того, как священник произнес надгробное слово, могильщики медленно опустили гроб в землю. Люди подходили к могиле, бросали розу или две, прощались с Эвелин, и тут я снова увидела Джека. Он стоял у надгробия в паре сотен ярдов от могилы Эвелин. С ним был тот самый старик из церкви. Кто это, его дед? Я попыталась было разглядеть его лицо в поисках семейного сходства, но так и не смогла. Зато заметила, как старик отдал Джеку какую-то вещицу. Прищурившись, я рассмотрела черную коробочку, достаточно маленькую, чтобы засунуть в карман пиджака, что Джек и сделал. Он поглядел в мою сторону. Я поспешно уставилась на могилу и вдруг поняла, что Би исчезла, хотя только что была здесь. Обеспокоенная, я осторожно отошла от толпы скорбящих и отыскала тетю, которая сгорбилась на пассажирском месте в машине. Я постучала в окно. «Би!» Тетя опустила окно, ее лицо было залито слезами. «Прости, детка, я не могу». «Понимаю, не старайся быть мужественной. Эвелин наверняка хотела бы, чтобы ты оставалась собой». Я достала из кармана конверт, который Эвелин просила передать Би. «Вот, держи. «Это от Эвелин». На мгновение глаза Би оживились, она прижала письмо к груди. Я знала, что она не будет его распечатывать, пока не останется одна. «Давай ключи от машины, я отвезу нас домой». Би сидела, откинувшись на спинку кресла, пока я вела машину. Мы доехали до перекрестка, свернули направо на главное шоссе, что тянулось через весь остров, соединяя северную и южную части. Машин было немного, и пустынная дорога вполне соответствовала одинокому дню. Вдруг сзади завыла полицейская сирена, потом еще одна. Я притормозила и съехала на обочину, глядя, как полицейские машины вместе с каретой скорой помощи заезжают в парк. «Интересно, что происходит?» Би молча глядела в окно. Я вновь выехала на дорогу, но полицейский остановил машину. Я опустила стекло. «Извините, мэм, проезд закрыт. Можно объехать по Дэй-роуд. Разворачивайтесь, потом первый поворот направо. Здесь ведется расследование». Я кивнула. «Что случилось?» «Самоубийство. Молодая девушка, не старше 20, спрыгнула вон с той скалы в парке». «Какой ужас!» — охнула я. Я развернула машину. Несколько миль мы ехали молча. Я думала о той, кто оборвала свою жизнь несколько минут назад. Отчего она убегала, кого оставила. Когда мы, наконец, вернулись на Хидден-Коуф-Роуд, Би шевельнулась. «И все время, молодые девушки», — отрешенно произнесла она, не сводя глаз с бокового окна. После обеда мы гуляли по пляжу, слушали музыку, разглядывали старые фотографии Эвелин. В общем, хандрили. Этот день мы посвятили воспоминаниям, а я еще и чтению дневника. Мы обе знали, что уже на следующее утро будем готовы снова противостоять миру, каждый из нас по-своему. «Интересно, — подумала я, — хватит ли силы, Эстер?» «Тебе нужно передохнуть, — однажды сказал Бобби. — Чего ты только не натерпелась, пока ухаживала за мной. Позвони Фрэнсис и Роуз, съездите в Сиэтл за покупками или пообедайте вместе. Я попрошу маму присмотреть за малышкой». Я с радостью приняла это великодушное предложение и тут же позвонила Роуз. «Привет, какие у тебя планы на сегодня?» «Никаких. Хочешь, я приеду следующим паромом?» «Очень. Бобби предложил мне отдохнуть и устроить девичник. Мы можем пообедать, а потом пойти на ярмарку на главной улице». «Да, ярмарку нельзя пропустить», — согласилась подруга. «Я позвоню Фрэнсис». «Ну, не знаю, мы давно не разговаривали». «Вот и отлично. Самое время начать. Я ее позову, и вы обе выбросите из головы дурацкие обиды». Я надеялась, что она права. Роуз пришла в ресторан первой, чему я очень обрадовалась. Мне было бы не по себе наедине с Фрэнсис. Я никому не сказала о своей беременности, даже Роуз, хотя понимала, что долго скрывать это не удастся. Фрэнсис вошла, села, коротко поздоровалась, потом повернулась ко мне. «Мне жаль, что Бобби заболел. Спасибо за сочувствие». Это было все, что я могла ответить. «Смотрите!» Нарушив царившее за столом молчание, Роуз показала в окно на сильно накрашенных школьниц, которые ели жареный арахис из одного на двоих кулечка. Держась за руки, девчонки в припрыжку шли по тротуару перед рестораном. «Ярмарка! Давайте повеселимся, как прежде!» Обычно передвижная ярмарка приезжала в наш город в апреле, когда о зимних холодах и думать забыли. Но в этот раз она появилась неожиданно рано. Каждый год мы втроем, следуя давней, еще со времен детства традиции, объедались сладкой ватой, катались на колесе обозрения и узнавали свою судьбу. В этом году мы, минуя колесо обозрения и продавцов сладкой ваты, направились прямиком к шатру гадалки. «Эстер!» — окликнул меня из толпы мужской голос. Я оглянулась и увидела Билли. «О, привет!» «Привет!» — с улыбкой сказал он, посмотрев на меня долгим взглядом. «Вот твоя сумочка, ты недавно забыл ее в ресторане. Я все надеялся, что встречу тебя и отдам». Билли протянул мне сумку. Не знаю почему, но у него был несчастный вид. «Спасибо, Билли», — поблагодарила я. Хотя наши отношения закончились много лет назад, всякий раз при виде Билли я вспоминала слова Фрэнсиса о том, что он до сих пор меня любит. «Эстер, ты скоро?» — позвала Роуз. Они с Фрэнсисом стояли у входа в шатер гадалки. Я кивнула и попрощалась с Билли. Внутри шатра, богато украшенного драпировками из узорчатой ткани, нас встретила женщина лет 50 с оливковой кожей и темными волосами. Я видела ее впервые. «Что вам угодно?» — спросила она с незнакомым акцентом. «Хотим, чтобы нам погадали», — сказала я. Гадалка кивнула и провела нас через проход, завешенный шторами из бус. 50 центов с каждой». Нам всегда казалось, что это слишком дорого, но год за годом мы выкладывали деньги, надеясь услышать хоть крупицу правды. Мы все трое уселись на подушки, разбросанные по полу. Гадалка положила перед нами 3 карты. «Ну, кто будет первый?» Роуз подняла руку. «Отлично, выбирай». Роуз вытащила синюю карту с изображением слона. Гадалка взяла руку Роуз и долго, по крайней мере минуту, изучала ее ладонь. Потом подняла глаза и улыбнулась. «Да», — просто сказала она. Гадалка положила выбранную Роуз карту в стопку справа и вытащила еще 3 карты. «Ага, все, как я ожидала. Счастливая жизнь, достаток и радость. В твоем будущем я не вижу туч, ни единого облачка». Роуз понимающе улыбнулась. «Спасибо». «Следующее», — Фрэнсис кивнула. «Давайте я выберу и покончим с этим». Ей никогда не нравились предсказания, тем не менее она каждый год ходила с нами. «Возьми карту, милочка», — велела гадалка. Фрэнсис показала на фиолетовую карту с птицей и осторожно произнесла. «Вот это». «Так», — пробормотала гадалка, рассматривая руку Фрэнсис, потом провела пальцем вдоль ее ладони. «Что там?» — нетерпеливо спросила подруга, выдергивая руку. «Видите что-нибудь?» «Вижу, но не четко. Нужно проверить по картам». Гадалка перетасовала колоду, вытащила 3 карты, разложила перед Фрэнсис и нахмурилась. «Твоя жизнь будет долгой и насыщенной, но вот линия любви... Впервые такое вижу». «Что вы имеете в виду?» «Похоже, у тебя будет 2 большие любви». Фрэнсис покраснела, а мы с Роуз захихикали. «Погоди-ка, я вижу глубокое горе», — продолжила гадалка. «И посреди этого горя кто-то...» «Достаточно», — перебил ее Фрэнсис, — «не хочу больше ничего слышать». «Милая, с тобой все в порядке?» — спросил Роуз. «Да», — буркнула Фрэнсис, ожесточенно потирая ладонь, словно пытаясь стереть предсказанное будущее. «А теперь моя очередь», — сказала я, — поворачиваясь к гадалке. Еще не предложив выбрать карту, она посмотрела мне в глаза и нахмурилась. «Беру вот эту», — сказала я, показывая на розовую карту с изображением дракона. Гадалка отчего-то встревожилась, словно я грубо нарушила все правила гадания, но все же взяла мою ладонь и рассматривала ее намного дольше, чем руки моих подруг. Я терпеливо ждала, пока она водила пальцем по линиям, как будто пыталась что-то соединить. Через несколько минут женщина резко, словно испугавшись, оттолкнула мою руку, затем достала из колоды 3 карты и выложила перед нами. Долго их рассматривала, потом, наконец, открыла рот. «Извините, я верну деньги». «Нет», — возразила я, — «ничего не понимаю. Почему вы не можете сказать, что увидели?» Гадалка замялась. «Не могу». Я схватила ее за руку. «Мне нужно знать обязательно». Думаю, Роуз и Фрэнсис сильно удивились, с такой настойчивостью я требовала от гадалки ответа. «Ну, хорошо. Но тебе может не понравиться, что я скажу». Я молча ждала, пока она откроет мне мое ужасное будущее. «У тебя мало времени. Ты должна следовать зову сердца». Гадалка на миг замолчала, подбирая слова. «Пока не поздно». «Что значит «пока не поздно»?» «Тебя ждет беда, разрыв на линии жизни. Мы все прекрасно поняли, что она имеет в виду, но отреагировала только Фрэнсис. «Хватит, пошли отсюда». «Погоди, я хочу услышать остальное», — сказала я. Гадалка посмотрела на Фрэнсис, потом перевела взгляд на меня. «Ты должна написать». «Что?» «Свою историю». Фрэнсис сердито всплеснула руками и вышла из шатра, оставив нас, Роуз, разбираться с загадочными откровениями гадалки. «Какую еще историю?» «Историю своей жизни». Я покачала головой. «Зачем?» «Так надо. Ты должна ее написать. Твои слова сыграют важную роль в будущем». Я села в кровати и еще раз перечитала последнюю строчку. «Может, это еще один таинственный намек, вроде того, что я слышала от Эвелин. Кто-то хотел, чтобы я нашла дневник. Но какое отношение имеет эта история к настоящему? Неужели события 40-х годов прошлого столетия могут повлиять на мою сегодняшнюю жизнь? Как?» Хотя я ничего не понимала, в глубине души я чувствовала, что все это неспроста. Глава 14. 13 марта. На следующий день Би стала лучше. Она меньше спала, больше ела и даже немного смеялась. А когда я предложила сыграть в скрабл, она не просто согласилась, а иронично спросила. «Ты и вправду думаешь, что можешь меня переиграть?» Мне было радостно, что в тетиных глазах вновь появился блеск, хотя она и обыграла меня со словом «кокотница». Я сомневалась в существовании этого слова, но Би клялась, что оно невыдуманное. «Кокотка», «кокетка», «ракетница» — нормальные слова. «Откуда взялась кокотница?» — не сдавалась я. Би достала словарь и, конечно, в очередной раз увеличила мой словарный запас. «Хочешь, еще сыграем?» — предложила я. «Нет, я снова выиграю». «Рада, что ты улыбаешься», — она кивнула. «Эвелин не понравилось бы, если бы я по-прежнему хандрила. Так и слышу ее голос. Бога ради, вылезай из постели, одевайся и прекрати себя жалеть». «Ага, это на нее похоже». Би сняла очки для чтения, открыла ящик журнального столика. «Да, пока не забыла. Смотри, что у меня для тебя есть от Эвелин». «Как это? Она передала тебе что-то для меня?» Би покачала головой. «Сегодня утром я заходила к ней домой. Ее родственники разбирают вещи и нашли вот это. Тетя вручила мне плотный коричневый конверт размером 5 на 7 сантиметров, заклеенный скотчем и адресованный на мое имя. Я озадаченно посмотрела на Би. Что там?» «Не знаю, детка. Может, распечатаешь?» — пожала плечами Би. Она вышла в коридор и, закрыв за собой дверь, удалилась в свою комнату. В конверте лежала фотография. Черно-белое изображение, почти одинаковое с тем, что висело в доме моего детства. Би в окружении друзей на пляжном одеяле. Только этот снимок явно сделали через несколько секунд после того, такого знакомого. Женщина, которая сидела рядом с Би и шептала ей что-то на ухо, теперь глядела прямо в камеру. Можно было во всех подробностях рассмотреть ее лицо, улыбку, красивые пронзительные глаза. Я сразу поняла, что это та самая женщина с портрета в домах Генри и Эвелин. К фотографии прилагалась прикрепленная скрепкой записка. «Дорогая Эмили, я подумала, что ты обрадуешься фотографии Эстер. С любовью, Эвелин». Я глубоко вздохнула и зажмурилась, потом пошла к себе. Так и знала, что это она. Не хотела было положить конверт, но вдруг поняла. Там еще что-то есть. Залезла внутрь и обнаружила тоненькую цепочку с золотой морской звездой. Кулон Эстер. Я вытащила его, и у меня ёкнуло сердце. После того дня никто из нас не упоминал о гадалке. Ни я, ни Роуз, ни тем более Фрэнсис. Но я вняла совету и записала свою историю от слова до слова. На некоторое время все как будто наладилось. Бобби выздоравливал, у меня притупилось чувство вины. И если я была не в силах разлюбить Эллиота, то, по крайней мере, могла заставить себя о нем не думать. Похоже, Фрэнсис тоже старалась его забыть. Она даже предложила мне пожить у нее, если вдруг я решусь уйти от Бобби, но я отказалась. Жизнь вошла в привычную колею до той ночи, когда все изменилось. Бобби не предупредил, что ждет отца Орейли, и когда я открыла дверь, у меня вспотели ладони. Во время нашей последней беседы он выслушал мою исповедь и велел рассказать мужу об измене, но у меня не хватило решимости. «Здравствуйте, миссис Литтлтон», — сухо поздоровался священник. «Я пришел к вашему мужу». Хотя больше всего на свете мне хотелось сказать, чтобы он убирался прочь, пришлось впустить его в дом. Я дрожала от страха при мысли, что он может наговорить Бобби, когда окажется с ним наедине. «Отец Орейли», — воскликнул Бобби с дивана, — «очень рад». Бобби объяснил, что священник пообещал молиться за него и благословить на скорое выздоровление. «Да, вы так добры», — сказала я с натянутой улыбкой. «Эстер, если не возражаешь, я хотел бы побеседовать с Бобби с глазу на глаз». Кивнув, я неохотно ушла в спальню. Через несколько минут хлопнула входная дверь, раздался шум автомобильного мотора. Я собралась духом и вернулась в гостиную, готовая услышать упреки в неверности. «Бобби?» Он посмотрел на меня с дивана, улыбнулся и жестом поманил к себе. «Здравствуй, любимая. Отец Орейли только что ушел. Какой же он замечательный человек, пришел и помолился со мной». «Да уж», — облегченно выдохнула я. В дверь постучали. «Сейчас открою», — сказала я, бросив взгляд на часы. «Интересно, кто пожаловал после 20:00 вечера». Я отперла дверь, открыла и увидела на крыльце нашу соседку Дженнис. Судя по красным глазам, она недавно плакала. «Он так ничего ему и не сказал, да?» Безысходность в ее голосе не предвещала ничего хорошего. У меня забилось сердце. Я вспомнила, что видела Дженнис в церкви. Неужели она подслушала мою исповедь? Нет, вряд ли. «Не понимаю, о чем ты, Дженнис». «Прекрасно понимаешь». Она смотрела на меня безумным взглядом и почти кричала. «Стоишь тут со своей хорошенькой мордашкой, прикидываешься дурочкой. Ты изменила мужу. Я все видела той ночью на пляже возле дома Эллиота Хартли. Он тебя везде лапал. Разве так подобает себя вести?» Я посмотрела на Бобби, который слышал всю перепалку и уже поднялся с дивана. «Эстер, что Дженнис такое говорит? Это ведь неправда?» Я потупилась. «Бобби, я... Как ты могла?» Было видно, что он потрясен до глубины души. Я подбежала к нему. «Я собиралась все рассказать, но ты заболела, и... Бобби, я не хотела причинить тебе боль, я не хотела». «Я любил тебя, обеспечивала всем, о чем только можно мечтать, а ты отдалась кому-то, как дешевая шлюха». Слова Бобби били наотмашь, однако голос, отчаянный и сердитый, ранил еще сильнее. Я протянула руку, но он ее оттолкнул. «Как ты могла меня предать, Эстер, как ты могла?» Бобби опустился на пол и уткнулся лицом мне в колени. Я погладила его по шее, но он словно оцепенел от моего прикосновения. «Нет, мне не нужна твоя жалость», — бросил он с неожиданной злостью. «Ступай к своему ублюдку. Я не желаю жить с лживой шлюхой». У меня дрожали руки. Я вдруг поняла, что Дженнис все еще стоит у порога, наблюдает за безобразной сценой. Бобби вскочил и начал ходить туда-сюда по комнате. Впервые в жизни я его боялась. Он схватил меня за локоть, затащил в спальню и толкнул на кровать. Я невольно сжала кулаки, глядя, как он швыряет в чемодан мои платья. «Будешь для него наряжаться». Потом Бобби подошел к комоду и вытащил мои ночные рубашки. «А это для романтичных ночей». Он закрыл чемодан и бросил его на пол, едва не задев мою ногу. «Вон, убирайся из моего дома». Я расплакалась. «Бобби, я же не сказала, что ухожу. Я не говорила, что хочу тебя бросить». «Ты сделала это, когда переспала с Эллиотом Хартли». «А как же ребенок, наша дочурка, я ее не оставлю. Сам воспитаю. А когда она подрастет, расскажу, что ее мать была шлюхой, которая бросила мужа и ребенка ради любовника». И снова это ужасное слово. «Нет, Бобби, не надо». Он потащил меня и чемодан к входной двери. Я едва успела схватить сумочку, где лежал дневник, прежде чем Бобби вытолкнул меня на крыльцо. «Прощай, Эстер». Дженни смотрела на меня из окна моего дома. Она так и не дождалась моих слез, пока я вся дрожа шла к подъездной дорожке. Еще успею выплакаться. Меня мучила только одна мысль, что делать дальше. Я посмотрела на пустынную дорогу. Может, вернуться домой и умолять Бобби, чтобы он дал мне шанс и позволил остаться. Тут я увидела, как он уткнулся лицом в плечо Дженнис, и поняла, что назад пути нет. Я швырнула чемодан на заднее сиденье Бьюика, завела мотор и уехала. У меня разрывалось сердце от боли за дочь, за Бобби, за свою разбитую жизнь. Сил едва хватало, чтобы держать руль. Выезжая на шоссе, я бросила последний взгляд в зеркало заднего вида на синий домик, где крепко спала моя дочь, и у камина горевал муж, который когда-то меня любил. Растерянная и подавленная, я сгорала от стыда. Осталось лишь одно место, куда я могла податься. Только бы Эллиот был дома и ждал. Я гнала машину, не обращая внимания на сигналы светофоров и дорожные знаки. Мимо парка, мимо винодельни, вниз по дороге, что вела к дому Эллиота. Припарковалась, пробежала по дорожке и постучала в дверь. Ну и что я его отвергла, наверняка он по-прежнему меня любит. Стоит только сказать, что я ношу его ребенка, и он встретит меня с распростертыми объятиями. Никто не ответил. Я подождала пару минут. Вдруг Эллиот разговаривает по телефону или спит. Но его не было, лишь ветер хлопал дверью с такой силой, что я испугалась. Подожду в машине, пока он не вернется, решила я. Однако ночь стояла холодная, у меня не нашлось одеяла. Я вспомнила, что Фрэнсис приглашала пожить у нее, и снова завела мотор. К ней можно было пройти пешком через пляж, но только не с чемоданом. Холодный ветер тоже не вызывал желания прогуляться. Я проехала по длинной подъездной аллее и с радостью заметила, что в доме горит свет, звучит музыка. Оставив чемодан в Бьюике, я подошла к двери и заглянула в окно гостиной. Фрэнсис с кем-то оживленно беседовала. Она выглядела куда веселее, чем обычно. И тут я увидела, почему. С ней был Эллиот. Фрэнсис возилась с патефоном, когда Эллиот подошел к ней и взял за руку. Я стояла на холоде и смотрела, как они танцуют, смеются и пьют мартини. Может, привиделось? Я протерла глаза. Конечно, в глубине души я давно подозревала что-то неладное, но теперь я зажмурилась. Неужели это происходит в реальности? Часть меня хотела распахнуть дверь и ворваться в дом. Пусть эти двое тоже прочувствуют, что такое стыд и отчаяние. Я взялась за медную дверную ручку, медленно приоткрыла дверь и снова закрыла. Правда, чуть громче, чем собиралась. Нет, не выдержу. Лучше уеду отсюда далеко-далеко. Я бросилась к машине и рванула с места так резко, что взвизгнули шины. Бросив взгляд назад, я увидела, что Эллиот и Фрэнсис выбежали из дома и машут мне руками. Поздно. Слишком поздно, подумала я. Доехав до парка, я остановила машину и разрыдалась, как никогда раньше. За одну ночь я потеряла мужа, ребенка, возлюбленного и подругу. У меня не осталось ничего, кроме чемодана с разрозненной одеждой и ребенка в моем лоне. Я подумала о дневнике, который завела по совету гадалки. Для кого я его писала? Для чего? Что узнала, прочитав эти страницы? Что потерпела неудачу в любви и жизни? Мне захотелось сжечь дневник, хотя... Может, эта тетрадь и вправду имеет какую-то ценность, как предупредила гадалка. Этой ночью мне предстоит принять серьезные решения. Одно касается Бобби и малышки. С Бобби разговаривать не о чем, он сам дал это понять. Но как бы хотелось в последний раз взять на руки свою милую дочурку, сказать, что люблю ее и что у меня нет другого выхода. Вот и закончилась моя история. Я все потеряла. Зато я любила. Это меня немного утешает темной, одинокой ночью, когда все в одночасье рухнуло. Я перевернула страницу, но ничего там не увидела. Следующая страница тоже была пуста. В чем дело? Почему дневник так внезапно оборвался? Это неправильно. Если честно, это даже концовкой не назовешь. Вообще нет никакого финала. Я открыла ящик тумбочки, надеясь найти выпавший листок, но обнаружила только слой пыли. Меня не покидало острое чувство утраты, когда я закрыла дневник, погладила потертый бархатный переплет и аккуратно положила в ящик, туда, где нашла его несколько дней назад. Без Эстер жизнь стала одинокой. 14 марта. «Я соскучился по тебе», — сказал Джек по телефону следующим утром. «Я тоже соскучилась», — ответила я, пропуская телефонный шнур между пальцев и жалея, что это не пальцы Джека переплелись с моими. «Мы с Би никак не отойдем после смерти Эвелин». «Понимаю. Может, заглянешь ко мне сегодня? Устроим пикник. Хочу показать одно местечко». «Пикник? Как мило. Еще ни один мужчина не приглашал меня на пикник». Я выглянула наружу. Небо затянуло серыми тучами, пенистые волны сердито бьются о дамбу. Погода явно не для пикника, но какая разница? Что принести? Только себя. После завтрака я, прихватив ноутбук, удалилась в Ланаи. Впервые за долгие годы на меня почти сошло вдохновение, новый сюжет был где-то совсем рядом. Я долго глядела на монитор, потом стала думать об Эстер, чего, собственно, мне и хотелось. Может, она умчалась в рассвет, начала новую жизнь в Сиэтле и больше никогда не возвращалась на остров Бейнбридж. Или развернула машину, чтобы встретиться лицом к лицу с Эллиотом и Фрэнсис. Простила ли она его? И что стало с Фрэнсис? Как бы не хотелось верить в счастливый финал, я подозревала, что та последняя ночь закончилась трагически. Чувствовалось по страницам дневника. Я не напечатала ни одного слова, но нисколько не расстроилась. В моем сердце зародилась долгожданная история. Ей требовалось время, чтобы созреть. Ничего, наберусь терпения и подожду. Около полудня я переоделась для пикника. Джек не сказал, заедет ли за мной сам, или мы встретимся на берегу, однако вскоре раздался звонок в дверь, и через пару минут ко мне постучалась Би. «Пришел Джек», — сказала она, отводя взгляд в сторону. «Спасибо, уже иду». Я надела свитер, на всякий случай прихватила куртку и вышла в гостиную, где ждал Джек. Похоже, он совсем не волновался в присутствии Би, что меня порадовало. Я взяла с журнального столика сумочку. «Привет». Джек протянул мне руку. «Готова?» «Да». «Ох, чуть не забыл». Он вытащил из подмышки сверток, обернутый в коричневую бумагу и перевязанный шпагатом, как в старых черно-белых фильмах. Сейчас никто не перевязывает пакеты шпагатом. «Вот, дедушка велел отдать». Джек вручил сверток Би. Смущенная и растерянная, она взяла его испуганно осторожно, как бомбу. Мне страшно хотелось узнать, что в свертке, но Би положила его на стол. «Ладно, не буду вас задерживать». Уже в машине я спросила Джека. «А ты знаешь, что твой дедушка передал Би?» «Нет. Он хотел сам отдать пакет на похоронах, но так и не нашел подходящей минуты». «Да, тяжелый был день. Я вспомнила, как на кладбище Би не выдержала и спряталась в машине. Жаль, что мы с твоим дедом не познакомились». «Он тоже хочет с тобой познакомиться», — ухмыльнулся Джек. «Всю дорогу домой только о тебе и говорил». Вот если б ты навестила его вместе со мной. Да, было бы здорово, только когда? Завтра у меня встреча с клиентом. Как насчет послезавтра? Я собираюсь заехать к деду днем. Можешь поехать со мной. Идет, улыбнулась я. Джек привез меня в западную часть острова, где я раньше никогда не бывала, даже когда гостила у Би. Мы остановились на площадке, которая походила на парковку, хотя со всех сторон ее окружал колючий ежевичник, а засыпанная гравием площадка вмещала машины 2-3 не больше. Джек вытащил из багажника старомодную корзину для пикника, плетеную, обтянутую изнутри клетчатой красно-белой тканью с бордовой каймой. Идеально. «Догадываешься, куда я тебя поведу?» — с озорной улыбкой спросил Джек. «Понятия не имею», — честно ответила я, продирая сквозь разросшиеся кусты. «Нужно было захватить мачете», — пошутил Джек. «Похоже, никто больше вниз не ходит». «Куда вниз?» «Увидишь». Мы шли под пологом деревьев, где царил полумрак. Вскоре впереди забрезжил свет. «Почти дошли». Улыбаясь, Джек повернулся ко мне, словно хотел убедить, что прогулка по джунглям скоро закончится. Но, если честно, мне она нравилась. Природа вокруг была достойна кисти художника. Дремучий лес с корнями, глубоко ушедшими в ковер светло-зеленого мха. Джек раздвинул кусты и жестом пригласил меня пройти вперед. «Ты первая». Я протиснулась через узкий проход и вышла к небольшой бухте, которую со всех сторон окружали скалистые холмы. Вода в ней была ярко-изумрудного цвета, чему я удивилась, ведь залив почти всегда выглядел серым. Тонкий ручеек стекал по скале и маленьким водопадом низвергался в прудик под каменной глыбой. Громко щебетали птицы. Джек расстелил одеяло на песчаном участке берега. «Ну как?» — гордо спросил он. «С ума сойти!» — я потрясла головой. «Но почему вода такого цвета?» «Из-за минералов в горной породе». «Как ты нашел это место?» «Сюда дед когда-то приводил девушек», — улыбнулся Джек. «Я узнал об этой лагуне в 16, дед показал. Семейный обряд посвящения. Дед взял с меня слово, что я не расскажу о ней ни одной живой душе, если только душа не женского пола». «К чему такая секретность?» Джек пожал плечами. Они с другом наткнулись на это место, когда были мальчишками, и никому не сказали, хотели сохранить для себя. Я кивнула и снова посмотрела на необыкновенную воду. Догадываюсь, почему. Джек открыл корзину, я села рядом с ним. «Мне нравятся ваши семейные истории. Жаль, что мои родственники предпочитают хранить свои тайны». «О, у моих тоже хватает секретов», — торопливо сказал Джек. «Вообще-то сейчас я как раз пытаюсь разобраться в одном деле». «Да», — удивилась я. «Незадолго до смерти бабушки я нашел на чердаке коробку со старыми газетными вырезками». «Какими вырезками?» Я вспомнила зеленую папку, которую на днях растерзал пес Джека. «Ты только посмотри», — воскликнул Джек, показывая на небо. Он явно хотел поменять тему разговора. «Ничего, придет время, сам мне все расскажет». Небо было затянуто грозовыми облаками, но прямо над нами сквозь тучи пробивался луч света, словно специально для нашего пикника. «Проголодалась?» — спросил Джек, склоняясь над корзиной. Я окинула взглядом припасы. «Очень». Он достал две тарелки, вилки, ножи и салфетки, а потом несколько пластиковых контейнеров. «Итак, у нас есть картофельный салат, жареный цыпленок, капустный салат, фруктовый салат с мятой, ах да, еще кукурузный хлеб». Роскошное угощение. Я не стала скромничать и вновь наполняла свою тарелку, пока со вздохом не отодвинулась от импровизированного стола. Джек налил нам розового вина, а я прислонилась спиной к его животу, оперлась всем телом, как на кресло, и мы просидели так несколько минут. «Джек». Чуть приподняв мои волосы, он поцеловал меня в шею. «Да». Я повернулась, чтобы видеть его лицо. «Недавно я была в городе и видела тебя с женщиной». С его губ исчезла улыбка. «В бистро. Тем вечером, когда ты сказал, что позвонишь». Джек не ответил, я посмотрела вниз на свои руки. «Прости, неловко вышло. Я говорю, как ревнивая жена». Он погладил мою ладонь. «Вовсе нет, и, поверь, у меня есть только ты». По моему лицу он понял, что этого недостаточно. «Послушай, одна клиентка заказывала картину для своей матери, только и всего». Я вспомнила женщину, которая оставила сообщение на автоответчике, и как он себя тогда вел. Да, у Джека хватает секретов. Так или иначе, я решила ему поверить. Когда он хотел что-то добавить, я закрыла ему рот рукой, потом толкнула его на одеяло, села сверху и поцеловала долго и настойчиво. Джек расстегнул мою рубашку, и когда она упала, я почувствовала его теплые руки на своем теле. Он потянул вниз молнию на моих джинсах. «Пойдем искупаемся», — шепнул он мне на ухо. «Сейчас?» От одной мысли мне стало холодно. «Пошли, я тебя согрею». Я улыбнулась и стянула джинсы, пока Джек раздевался. Оставшись в одних трусах, он взял меня за руку и подвел к воде. Я осторожно потрогала ее пальцем ноги. «Бррр, холодно! Скажи, что ты пошутил!» Но Джек обнял меня, тесно прижался к моей спине, и мы медленно вошли в воду. С каждым шагом мне становилось теплее, и когда вода дошла до груди, Джек повернул меня к себе, притянул поближе так, что я чувствовала все его тело, а он мое. «Тебе холодно?» — тихо спросил он. «Мне хорошо». К тому времени, как Джек отвез меня домой, уже стемнело. С еще влажными и жесткими от соли волосами я вошла в комнату. Би подняла взгляд от книги. «Он возил тебя к лагуне, да?» Ее голос звучал совершенно обыденно, без обиды или злости, словно тетя интересовалась, какая сегодня погода. «Да, а ты откуда знаешь?» Би улыбнулась и положила книгу. «Похоже, тебе срочно нужна горячая ванна. Идем, я наберу». Глава 15. 15 марта. Утром я все еще сидела за столом, читая газету и доедая вафли, которые слишком обильно полила кленовым сиропом, когда со двора вошла порозовевшая от холода Би с пучком свежесрезанного шалфея. «С добрым утром», — сказала она. Я решила, что с меня хватит загадок. Пора сказать тете о дневнике и спросить, знала ли она Эстер. «Би, нам нужно поговорить», — неуверенно начала я. Она положила шалфей возле раковины и включила воду. «Да, милая». «Хочу тебя кое о чем спросить, об одной женщине». Я замолчала, собираясь с мыслями. В 1943-м она жила на этом острове, ее звали Эстер. Не глядя в мою сторону, Би стояла у раковины и методично намыливала руки лавандовым мылом, которое всегда лежало рядом с краном. Шли минуты, она словно в трансе, все вертела в ладонях мыло. «Би, ты ее знала?» Тетя положила мыло, долго, почти целую вечность, держала руки под струей теплой воды, потом закрыла кран и поднесла их к свету. «Никак не найду перчатки, которые не давали бы грязи забиваться под ногти», — сказала она и вышла из кухни. «Би, ты слышала мой вопрос?» — крикнула я ей вслед. Она оглянулась перед тем, как свернуть в коридор. «Дорогая, когда мы в следующий раз будем в городе, напомни мне про перчатки». Чуть позже тем утром в дверь постучали. В окно я увидела Грега. «Привет», — весело поздоровался он. «Извини, что без приглашения проезжал мимо и...» Он замолчал и вытащил что-то из коричневого бумажного пакета. «Билли!» Я вдруг вспомнила о школьном увлечении Эстер, и меня осенило, что мои чувства к Грегу один в один совпадают с чувствами Эстер к Билли. «Вот, хотела отдать», — продолжил Грег, вручая мне неподписанную картонную папку. «Что это?» — удивилась я. «По-моему, тебя заинтересовал бывший владелец моего дома. А вчера я разбирал бумаги и нашел старые документы. Я их для тебя скопировал». Я улыбнулась. «Грег, ты такой заботливый, спасибо». «Не за что». Он пошел было к двери, затем оглянулся. «Надеюсь, ты нашла здесь то, что искала». «Я тоже надеюсь». Торопливо пролистав бумаги, я наткнулась на записи о предыдущих владельцах. Дом построили в 1901 году, а в 1941 продали женщине по имени Эльза Хартли. «Хартли?» — пронеслось в мою мозгу. «Это же фамилия Эллиота. Может, Эльза была его женой?» Я перевернула страницу и увидела, что дом не продавали до 1998 года, когда его купил Грег. Продавца звали Уильям Миллер. У меня упало сердце. Что случилось с Эльзой Хартли, а с Эллиотом? Я бросилась к двери и увидела, что машина Грега выезжает с длинной подъездной дорожки. «Постой!» — крикнула я, отчаянно размахивая руками. Он опустил окно и подождал, пока я подбегу к машине. «Подвезешь меня до города?» «Конечно». «Спасибо», — поблагодарила я. «Нужно кое-что узнать». Грег высадил меня у здания муниципалитета неподалеку от главной улицы. За столом в приемной сидела пожилая женщина лет 70, а то и старше. Она подняла голову и посмотрела на меня сквозь очки в темной оправе. «Слушаю вас». «Здравствуйте, я пытаюсь найти какие-нибудь записи о человеке, который, возможно, жил на этом острове». Она бросила на меня любопытный взгляд, словно я была слегка чокнутая, а чокнутым не дают информацию о жителях острова. «Что именно вы ищете?» — подозрительно спросила женщина. «Если бы я сама знала. Не хочу выяснить, жив ли еще тот человек». Когда я произнесла это вслух, мои руки покрылись гусиной кожей. «Заполните бланк заявлений, и в течение 6-8 недель мы отправим вам все документы, какие найдем». Я приуныла. 6-8 недель — слишком долго. Может, есть другой способ?» Женщина пожала плечами, непробиваемая, как стена. «Таковы правила». Я вздохнула и, решив, что лучше подождать, чем вообще никогда не узнать, заполнила бланк. Вписала туда имена Эллиот Хартли, Эстер Литтлтон и оставила свой нью-йоркский адрес. Поблагодарив, я направилась к выходу. Женщина молча кивнула, но не успела я сделать несколько шагов, как услышала сдавленный возглас удивления. «Погодите, мисс, постойте!» Она почти кричала. Я повернулась и увидела, что она машет мне руками. «Похоже, я могу вам помочь». У меня округлились глаза. Я вернулась и поставила сумку на стол. «Извините», — с виноватым видом сказала женщина. «Просто я прочитала ваше заявление. Дело в том, что я знала Эллиота Хартли». Я придвинулась ближе. «Правда?» «Да». «Он был потрясающий», — ностальгически вздохнула она. «Все девушки острова по нему сохли. Каждая мечтала, что он обратит на нее внимание». «А он... Вы с ним встречались?» Женщина покачала головой. «Увы, Эллиот любил только одну женщину. Все это знали. Но у них были сложности, так что...» «Какие сложности?» «Точно не скажу. Они много ссорились, то расходились, то сходились, потом окончательно расстались. Эллиот был убит горем, начал пить, крутил напропалую с женщинами. Однажды я с ним танцевала, вот это был вечер, а вскоре Эллиот ушел на войну». «Он вернулся?» Женщина долго молчала. Мысленно я взмолилась, чтобы она ответила утвердительно. Это означало бы, что в дневнике все правда. Эллиот вернулся, и они со Эстер воссоединились хотя бы на время. «Да, он вернулся. Совершенно другим человеком. В основном из-за того, что его возлюбленная вышла замуж за другого. Его возлюбленную звали Эстер. Извините, мисс, не помню. Может, и Эстер. Это было так давно. Память у меня уже не та, что раньше». Я кивнула. «Но хоть что-нибудь вы помните?» Женщина откинулась на спинку стула и подняла глаза к потолку, словно пытаясь вызвать из памяти давний разговор или эпизод. «Помню, она была очень красивой, на зависть всем другим женщинам острова. Вы знаете, что с ней стало?» «К сожалению, нет. Сразу после школы я с родителями переехала на Средний Запад и вернулась сюда только лет 15 назад. С тех пор многое изменилось. Представляете, здесь открыли Макдональдс. Ужасно». Я заметила золотые арки Макдональдса, когда Би везла меня домой в ночь приезда. Действительно, вот уж сюрприз так сюрприз. И все же мне хотелось вернуться к разговору об Эллиоте и Эстер. Нервно дергая кисточки на своей сумке, я откашлялась. «Вы не подскажете, с кем еще поговорить? Может, кто-то из местных знает больше об этих людях?» «Ну, попробуйте поискать в библиотеке по старым газетным публикациям. Там должно быть что-нибудь об Эллиоте». «Спасибо», — слегка разочарованно поблагодарила я. Перелопачивание местного архива трудно назвать самым быстрым путем из пункта А в пункт Б. Вдруг я вспомнила о документах на дом Грега. «Да, кстати, вы случайно не знали Эльзу Хартли?» «Конечно, она была сестрой Эллиота». «Все сходится». Он пошел к дому сестры и в ее саду сорвал тюльпан для Эстер. Я решила, что надо найти новый адрес Эльзы. «Погодите, что значит «была»?» «Она умерла несколько лет назад. Ее муж Уильям тоже. Мой внук подстригал их газон, когда они были живы». Я вздохнула, очередная стена. «Еще раз спасибо». «Да не за что». «Давненько я не слышала об Эллиоте Хартли», — сказала женщина, ностальгически улыбаясь и качая головой. «Послушайте, если я что-нибудь найду, позвонить вам?» Она записала номер моего мобильника на клочке бумаги. «Кстати, а вы откуда знаете Эллиота?» «Долгая история», — ответила я и пошла к выходу. Единственную на острове Бейнбридж библиотеку, большую, красивую, построил фонд Карнеги в начале 20 века. Когда я открыла входную дверь, навстречу выскочили трое ребятишек, которые чуть не выбили у меня из рук сумочку. «Финни, ты забыл, что нужно подождать маму?» — окликнула четырехлетнего сорванца всклокоченная женщина примерно моего возраста. Вежливо улыбнувшись, я подумала: «Пусть меня пристрелят, если я когда-нибудь назову ребенка Финни». Затем вошла в читальный зал и отыскала библиотекаря. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где здесь у вас газеты на микрофишах?» «Вам повезло», — ответила она. «Как раз в этом месяце мы заново каталогизировали сиэтлские газеты и вестник острова Бейнбридж. Все теперь есть в интернете. Какой год вам нужен?» «Точно не знаю. Начну, пожалуй, с 1943-го». Судя по всему, мои слова ее впечатлили. «Ого! А какие события тех лет вас интересуют?» «Я пытаюсь разгадать одну тайну, на которую случайно наткнулась». У библиотекаря округлились глаза. «Вы писательница?» «В общем, да. Я хотела сказать, что это личное дело, и мои поиски не имеют никакого отношения к писательству, но она меня перебила». «Погодите, как вас зовут? Я узнала ваше лицо, видела на обложке книги». «Хм, Эмили Уилсон». «Ох, ничего себе!» — воскликнула библиотекарь. «Та самая Эмили Уилсон, автор призвания Ани Ларсон». Я кивнула. «Терпеть не могу подобные ситуации, хотя они случаются довольно редко». «О, боже, поверить не могу! Вы здесь, на острове! Я сейчас сбегаю за главным библиотекарем, быстренько организуем авторские чтения». Я смущенно теребила свитер, но она, похоже, ничего не замечала. «Вы только посмотрите, кто это!» — обратилась она к человеку за столом справа. «Известная нью-йоркская писательница». Библиотекарь почти визжала от восторга, и мне не хотелось портить ей удовольствие, однако авторские чтения не входили в мои планы. К тому же я больше не чувствовала себя Эмили Уилсон, автором бестселлера. Проведенное на острове время все изменило. Книга «Призвание» Ани Ларсон больше не казалась мне зенитом моей писательской карьеры. Я чувствовала, что впереди меня ждало кое-что покрупнее. «Извините, мне очень лестно, но сейчас не самое подходящее время. Мне действительно нужно заняться поисками. Может, в другой раз?» Она улыбнулась. «Конечно, прекрасно понимаю. Идемте, покажу, где у нас компьютеры». По старой лестнице мы с ней спустились в подвальный этаж. Стены в помещении были обшиты деревянными панелями, воздух пах книгами и плесенью. Библиотекарь подвела меня к компьютерам и показала, как работать с базой данных. «Спасибо», — поблагодарила я. «Позовите меня, если понадобится помощь». Я дважды оглянулась через плечо, дрожащими руками вбила в поисковик имя Эллиота и едва не вскрикнула от радости, увидев 6 совпадений. По первой ссылке обнаружилась заметка из местной газеты о его победном тачдауне в школьном футбольном матче. К статье прилагалась фотография Эллиота в футбольной форме среди товарищей по команде. Какая-то девица из группы поддержки смотрела на него влюбленным взглядом. Даже на зернистом газетном снимке Эллиот выглядел весьма привлекательным. Эстер была права. По следующей ссылке я нашла коротенькую заметку о том, что он окончил Вашингтонский университет. Очередная ссылка привела к длинному списку солдат, которые вернулись домой с войны. Осталась еще одна ссылка. «Господи, пусть это будет то, что нужно», — мысленно взмолилась я. «Мне нужна подсказка». Да уж, подсказку я получила еще какую. Объявление о свадьбе, датированное 2 июня 1949 года. Эллиот Хартли женился на Лилиан Эпплтон. В скромной свадебной церемонии принимали участие близкие друзья и родственники новобрачных. Невеста, дочь Сьюзан и Теодора Эпплтонов, окончила колледж Сары Лоуренс. Жених, сын Адама и Сьюзан Хартли, окончил университет штата Вашингтон. В настоящее время работает в инвестиционной компании Хейдли Бэнкс и Морган. Молодожены собираются поселиться в Сиэтле. Что? Чушь какая-то. Разве Эллиот мог жениться на другой? Так не должно быть, это неправильно. Он должен был жениться на Эстер. Да, кстати, что случилось с Эстер? Мне вдруг показалось, что ее судьба была печальной. Я бросила взгляд на год свадьбы, и мое сердце сжалось. 1949. Что произошло за 6 лет после того, как Эстер написала свою историю? Ждал ли Эллиот все эти годы? А если да, то куда делась сама Эстер? Надеясь узнать хоть что-то, я вбила в поисковик «Эстер Литтлтон», но ничего не нашлось. Может, она писала дневник под вымышленным именем? Ее звали не Эстер? Тогда почему имя Эллиота настоящее? Я взъерошила волосы, как обычно делаю, когда волнуюсь или когда не складывается текст, что в последнее время происходит довольно часто. Вдруг меня осенило. Я вспомнила фотографию Эллиота на футбольном матче. Там еще была девушка, которая с обожанием смотрела на Эллиота. Может, это она? Что написано под снимком? Я снова набрала имя Эллиота, потом открыла заметку о матче. Подпись под фотографией гласила «Слева направо. Члены футбольной команды. Бобби Макфарленд, Билли Хинсон, Эллиот Хартли и участница группы поддержки Эстер Джонсон». У меня зашевелились волосы. Эстер. Точно она. Вглядываясь в зернистую фотографию, я всем сердцем чувствовала, что вижу автора истории, изложенной в тетради с красной бархатной обложкой. Но кто эта девушка? Я стала искать Эстер Джонсон, и система выдала ссылки, по крайней мере, на 20 статей. Жительница Бенбриджа пропала без вести. Полиция обыскала дом и машину, но безуспешно. Муж пропавшей женщины вызван на допрос. Поминальная служба в память о пропавшей без вести. Я прочитала все заметки от первого до последнего слова. Эстер таинственно исчезла ночью 30 марта 1943 года. В парке на острове обнаружили ее разбитую машину с чемоданом внутри. Ни свидетелей, ни улик, тело тоже не нашли. Какими бы тревожными ни были все эти детали, лишь одна из них, самая неожиданная, потрясла меня до глубины души. В одной статье упоминалось имя мужа Эстер — Роберт Хэнсон. Я вздрогнула. Дело в том, что так звали моего деда. Я выбежала на улицу, глотнуть свежего воздуха. К тому же еще немного, и у меня началась бы истерика прямо в библиотеке. Мне нужно было срочно с кем-нибудь поговорить. Я набрала номер Аннабель. В трубке раздавались гудки, но подруга не отвечала. «Пожалуйста, возьми трубку», — мысленно взмолилась я. Звонок отправился в голосовую почту. Я позвонила еще раз. «Аннабель, пожалуйста, ответь». «Мы обе соблюдаем правила двух звонков. Если перезваниваешь, значит, это действительно важно». Я знала, что Аннабель ответит, и не ошиблась. «Привет, что случилось?» «Мне нужно выговориться», — задыхаясь, выпалила я. «Ты занята?» Она понизила голос. «Я с Эваном». «Ой, прости, Анни. Просто я, кажется, наткнулась на семейную тайну. Грязную семейную тайну». «Ничего себе! Успокойся, дорогая, о чем ты говоришь?» «Мой дедушка. Оказывается, он уже был женат до того, как они с бабушкой Джен...» Я замолчала. «О, Боже! А если Джен — это Дженнис?» Я с трудом перевела дыхание, вспоминая соседку Эстер. «Возможно, его первая жена была настоящей матерью моей мамы. О, Господи, Анни, боюсь, ее убили». «Эмили, ты уверена, с чего ты взяла?» Теперь все стало на свои места. Моей настоящей бабушкой была Эстер, а не бабушка Джен. А тот давний секрет. Может, Би рассказала маме, что бабушка Джен не ее мать? А если Би пошла еще дальше и обвинила моего деда в убийстве? Нет, или побудила их с бабушкой Джен навсегда покинуть остров? «В общем, помнишь тот дневник, который я нашла в комнате для гостей?» — сказала я, все еще задыхаясь. «Я тебе про него говорила». «Помню». «Так вот, по-моему, я только что выяснила, кто его написал». «Кто?» «Моя настоящая бабушка». «С ума сойти». «Знаю». «Что ты намерена делать?» Я как могла рассказала ей о дневнике, о кусочках головоломки, в словах пожилой женщины из муниципалитета и газетных заметках, которые сложились воедино. «А как насчет Эллиота?» — спросила подруга. «Не он ли виновен?» «Нет, вряд ли, он ее очень любил. К тому же она ждала от него ребенка». Я вдруг вспомнила важную деталь. Эллиот не знал о беременности Эстер. «Тут все так запутано», — пробормотала я, усаживаясь прямо на траву и не замечая, что она мокрая. Впрочем, даже если бы и заметила, в ту минуту мне было все равно. «Что делать?» Аннабель откашлялась. «Делай то, зачем приехала на остров». Я взъерошила волосы. «Даже не помню». «Чтобы успокоиться и прийти в себя». «Ну да», — кивнула я. «Но теперь-то что делать? Может, я лезу куда не надо, и не стоит ворошить прошлое?» Аннабель немного помолчала. «Это тебе сердце подсказывает?» Я покачала головой, вспомнив гадалку, которая сказала Эстер, что ее дневник очень важен для будущего. «Нет. Если честно, впервые за долгое время я знаю, чего хочу». Никогда я еще не испытывала такого острого желания поговорить с Би. Теперь, когда появились основные факты, мне нужны были детали, чтобы составить общую картину. Эвелин предупреждала, что не стоит спрашивать Би о дневнике, пока не наступит подходящее время, и я решила, пора. До тетиного дома я добралась на такси, заплатила и вихрем ворвалась в дверь, которую Би никогда не запирает. «Би!» Я звала громко и решительно, однако ее не было ни на кухне, ни в гостиной. Пробежав по коридору, я забарабанила в дверь тетиной спальни, и когда никто не отозвался, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Би там тоже не было. «Би!» — крикнула я еще громче, надеясь, что она в Ланаи. Не услышав ответа, я, наконец, заметила на столе записку. «Дорогая Эмили!» Позвонила наша с Эвелин приятельница из Сиэтла и пригласила к себе в гости с ночевкой. Будем рассматривать старые фотографии и вспоминать прошлое. Я звонила тебе на мобильник, но, видимо, не было связи. Хотела тебя тоже позвать. Ладно, ничего страшного, если ты переночуешь одна. Холодильник полон, вернусь завтра после обеда. Целую, Би. Я включила телевизор, послушала музыку, проверила электронную почту. Ничто не могло заглушить рой мыслей, которые кружились в моем мозгу, словно назойливая песня, которую проигрывают много раз подряд. Очень плохая песня. Мне вдруг стало страшно. Солнце село, дом начал зловеще поскрипывать, как все старые дома, когда темно, ветрено и никого нет рядом. Я позвонила Джеку. Если честно, я не ждала, что он ответит. Джек говорил, что сегодня занят. Тем не менее, он был дома, вернее, она. Та женщина, которая подошла к телефону. Прежде чем она успела что-то сказать, из трубки донесся мужской смех, смех Джека. А еще играла музыка, нежная и романтичная. «Резиденция Джека», — произнесла женщина уверенным голосом, словно уже не раз отвечала на звонок. Я посмотрела на часы без 13:10. Что она там делает в это время? «Извините, я хотела бы поговорить с Джеком». «Он сейчас вроде как занят», — хихикнула незнакомка. «Что ему передать?» «Ничего, все в порядке». В эту минуту меня охватила злость. Такую злость испытывала Эстер к Эллиоту или Джейн Кондре в «Годах милосердия». Я поняла, почему Эстер швырнула кольцо. Поняла, почему она вышла замуж за другого. Ярость бурлила в моей душе, подобно штормящему за окном морю. Конечно, не хотелось бы закончить, как Эстер, но будь я проклята, если позволю еще хоть одному мужчине себя обмануть. Глава 16. 16 марта. Утром я проснулась чуть свет намного раньше, чем предполагала, учитывая, что полночи не спала. Чудилось, что где-то в доме бродит привидение. Когда в начале 9 утра зазвонил телефон, у меня чуть не случился сердечный приступ. «Алло?» Из трубки донесся незнакомый мужской голос, глубокий и хриповатый. Он явно принадлежал немолодому человеку. «Алло, кто это?» «А это кто?» «Терпеть не могу, когда по телефону спрашивают, кто это, забыв прежде представиться. По-моему, очень невежливо». «Я ищу Эмили Уилсон». «Это я, а вы кто?» Мужчина откашлялся. «Меня зовут Эллиот Хартли». Я едва не выронила трубку, но в последний миг вцепилась в нее изо всех сил, словно боялась, что Эллиот вернется на страницы дневника и останется там навсегда. «Слушаю». «Надеюсь, я вас не побеспокоила, то...» «Нет-нет, что вы», — перебила я, — «нисколько не побеспокоили». «Вот и ладно. Я звоню, чтобы спросить, не могли бы мы встретиться. Я хотел бы поговорить с вами лично». «Как Эллиот меня нашел? Где он? Жива ли Эстер? Знает ли он, что я прочитала ее дневник? Может, Эвелин ему сказала?» — пронеслось у меня в голове. «Хорошо, то есть, конечно, я надеялась, что наши пути пересекутся. Может, заедете сегодня? Мне нужно кое-что с вами обсудить». «Идет», — торопливо сказала я. Он дал мне адрес в Сиэтле. «Отлично, я успею на следующий паром». «Эмили, погодите, вы знаете, кто я?» «Да, Эллиот, знаю. Вы тот, кого любила моя бабушка». Такси довезло меня до паромного терминала, и уже подходя к причалу, я вспомнила, что не предупредила Джека, и он не знает, что я не поеду с ним к его деду. Впрочем, после вчерашнего звонка это не имело значения. На пароме я думала об Эстер. Неужели она просто сбежала? Если да, то где она сейчас? А если нет, ее убили, тут я сглотнула, почему не нашли тело? Я еще раз перебрала в памяти людей в жизни Эстер. Да, у моего деда был повод. Обида, желание отомстить, ревность. Тем не менее, как бы я ни расставляла факты, пришлось признать, что вряд ли это он. А еще малышка, предположительно, моя мама. Неужели он оставил ее одну и бросился преследовать Эстер? Фрэнсис и Роуз тоже отпадали. или нет? Под конец отношения Эстер и Фрэнсис стали далеко не безоблачными. Может, той последней ночью, когда Эстер увидела Эллиота с подругой, произошло нечто ужасное? Что если Фрэнсис разозлилась? Паром пришел в Сиэтл, и я присоединилась к толпе пассажиров, спешащих к трапу. Уже на пристани у меня заныло под ложечкой от волнения. Вот я еще на один шаг ближе к Эллиоту. Подозвав такси, я назвала водителю адрес. Эллиот сказал, что дом престарелых имени королевы Анны недалеко от центра и не обманул. Меньше чем через 5 минут я расплатилась и вышла. В этот район меня иногда возил Грег. Он купил мне мой первый кофе-латте в кафе примерно в квартале отсюда. «Я приехала к мистеру Эллиоту Хартли», — сказала я молодому человеку за стойкой в фойе. Он склонился над планшетом с бумагами, потом смущенно посмотрел на меня. «Извините, мэм, у нас таких нет». У меня вспотели ладони и заколотилось сердце. «Как нет? Я только что с ним разговаривала, и он сказал, что живет здесь». Я взглянула на клочок бумаги, где записала номер. «В 308 комнате». Юноша пожал плечами. «Я бы рад вам помочь, но этого имени нет в списке». «Неужели кто-то сыграл со мной злую шутку?» «Погодите», — сказала я, не желая сдаваться. «Может, проверьте еще раз?» В эту минуту из-за перегородки вышла женщина. «Эд, что-то случилось?» Молодой человек снова пожал плечами. «Она спрашивает жильца, которого у нас нет». Женщина подошла к стойке и вопросительно посмотрела на меня. «Голубушка, кого вы ищете?» «Его зовут Эллиот Хартли». «Хорошо, сейчас проверю». Она забрала у Эда планшет, какое-то время изучала список, потом, нахмурившись, подняла голову. «Все понятно. Кто-то опять залез в мой Excel-файл и все перепутал. Здесь нет последней страницы, наверное, осталось в принтере». Я облегченно вздохнула. «Уф, значит, не все потеряно. Спасибо, что проверили». Женщина вернулась через пару минут с листком бумаги и улыбкой на лице. «Да, он здесь. Комната 308. Эд здесь недавно, еще не знает всех жильцов по именам. Кстати, я тоже не сразу поняла, о ком идет речь. Мистера Хартли почти все зовут Дружочком». «Дружочком?» — удивилась я. «Ну да. Кто-то из медсестер дал ему это прозвище, и оно прилипло». «Давайте я вас к нему провожу», — предложил Эд. Видимо, ему было неловко из-за ошибки. «Буду очень признательна». Мы прошли в самый конец длинного коридора к лифту. Эд нажал на кнопку 3, и старенький лифт стремительно поднял нас на 3-й этаж. Дверь открылась, Эд вышел, но я осталась в кабине. «Мэм, ваш этаж». «Знаю», — кивнула я. «Наверное, мне немного страшно». Похоже, Эд удивился. «С чего бы вам бояться встречи со своим дедом?» Я покачала головой и осторожно вышла из лифта, как будто предполагала, что где-то на этаже меня поджидает опасность. В коридоре пахло библиотечными книгами и подгоревшим мясом. «Он не мой дед, просто чуть было им не стал». Эд в очередной раз пожал плечами. «Наверное, решил, что у меня не все дома. Черт, я и сама сомневалась в собственной вменяемости». «Вот 308 номер, удачи». Какое-то время я стояла под дверью, не решаясь постучать. В мыслях крутилось только одно. Наконец-то я нашла Эллиота Хартли. Интересно, как он выглядит. На миг я закрыла глаза и увидела Джека. Вдруг до меня дошло, что всякий раз, когда я пыталась представить себе Эллиота, передо мной вставал образ Джека. Вздрогнув, я постучала. Из-за двери донесся шорох, затем послышались шаги. Дверь медленно открылась, и я увидела пожилого человека лет 80. Он был очень хорош собой, не просто привлекателен для своего возраста, а по-настоящему красив, несмотря на редеющие седые волосы и морщинистую кожу. «Я так рад, что вы пришли», — произнес старик. Он прислонился к дверному косяку, не сводя с меня теплого взгляда темных глаз. Наверное, когда-то он так смотрел на мою бабушку. Я сразу понял, что вы ее внучка, когда увидел вас на кладбище. Джек мог бы ничего не объяснять, и так все было ясно. У меня зарделись щеки. Конечно, Эллиот приходится Джеку дедом. Как же я не сложила 2 и 2. Да чего странно, запутанно, но вместе с тем чудесно. Потрясающее сходство, помолчав, заметил Эллиот. Будто на нее смотрю. Я нервно улыбнулась. «Ух, что же это я стою и ничего не делаю? Входите, пожалуйста». Жилище Эллиота оказалось маленьким и чистым. Кухонька с крошечной обеденной зоной рядом с гостиной, в которой едва хватало места для кушетки и пары стульев, за углом спальни и ванны. «Устраивайтесь поудобнее», — предложил Эллиот, показывая на стул у окна. Я подошла к стене, увешанной фотографиями в рамках, в основном снимками детей и семейными портретами. Мое внимание привлекло черно-белое свадебное фото Эллиота и его невесты. «Ваша жена еще жива?» Он покачал головой. «Умерла 11 лет назад». В его голосе не прозвучало ни намека на то, что Эллиот ее любил или что тосковал без нее. С другой стороны, он дал простой ответ на простой вопрос. «Вам, наверное, интересно, любил ли я свою жену так же сильно, как вашу бабушку?» «Ну да, только я не посмела спросить». Эллиот кивнул. «Я любил Лилиан, однако с ней все было по-другому. Она была моим другом, а с твоей бабушкой мы были 2 половинками 1 целого». Казалось неправильным, почти святотатственным, что он так говорит о покойной супруге. Интересно, смирилась ли Лилиан с тем, что навсегда осталась второй после Эстер? Если бы я не прочитала дневник и не прочувствовала глубины этой любви, наверное, не поняла бы. Прежде чем сесть, я заметила на книжной полке синий корешок книги, втиснутый между Библией и трейлером Тома Клэнси. У меня ёкнуло сердце. «Не возражаете?» — спросила я Эллиота, протягивая руку к полке. «Ну что вы, конечно, нет». Я знала, что это годы милосердия, еще до того, как увидела на корешке позолоченные буквы. «Она любила эту книгу», — произнес Эллиот далеким голосом. «После того, как все случилось, я много раз ее перечитывал. Думал, что если пойму героев, то пойму Эстер», — он вздохнул. Но со временем впечатление стало стираться, как всегда происходит, когда возвращаешься к книге слишком часто. «Эллиот, что произошло?» — спросила я, усаживаясь на кушетку. «Что на самом деле случилось с моей бабушкой?» «Я знал, что вы захотите узнать, потому и пригласил вас сюда». Он встал и вышел на кухню. «Чаю?» «Не откажусь». Эллиот налил воду в электрический чайник, включил его в розетку на стене. «Для начала сразу скажу, что никто не мог переубедить вашу бабушку. Она была вспыльчивой, решительной, непреклонной. Если вобьет себе что-то в голову, то пиши пропало». Я выпрямилась на долю секунды, подумав о Джеке. Может, прошлой ночью я неверно оценила ситуацию, и, подобно Эстер, поторопилась с выводами? Неужели я на генетическом уровне обречена повторять ошибки? «Мы с вашей бабушкой были помолвлены», — продолжил Эллиот. «Я экономил как мог, во всем себе отказывал, но купил ей то кольцо. Однако возникло недоразумение. Она решила, что у меня в Сиэтле появилась другая женщина». «А она появилась?» «Конечно, нет», — ужаснулся он. «Эстер увидела меня с давнейшней приятельницей. Она собиралась замуж и предложила мне купить у нее квартиру по цене гораздо ниже рыночной. Твоя бабушка всегда мечтала жить на Марион-стрит в доме с большими окнами и кухонным лифтом. Та квартира была идеальным вариантом. Я хотел сделать подарок Эстер в день нашего бракосочетания. Она меня опередила». «Почему вы ей не объяснили? Сказали бы, что готовили сюрприз». Пытался, но разве Эстер переубедишь? Я вспомнила, с какой болью Эстер описала эту сцену в дневнике. Представила себе ее полное отчаяние взгляд, когда она стояла на краю тротуара. «Значит, она разорвала вашу помолвку». «Вот именно», — сказал Эллиот с удрученным видом, словно рана еще болела, и даже сейчас, через 65 лет, его мучает вопрос. «Почему все пошло наперекосяк, и как нужно было поступить, чтобы повернуть время вспять?» «И она вышла замуж за другого». «Да», — подтвердил он, глядя на свои сложенные на коленях руки. Я долго злился, хотел уязвить ее побольнее. Половина женщин Сиэтла бегала ко мне на свидание, а я привозил их на остров, надеясь, что Эстер заметит. Она словно ничего не видела, и тогда я ушел на фронт. Но даже там от нее не избавился. Эстер терзала мое сердце в южной части Тихого океана. Я думал и мечтал только о ней. Она была в каждой частице моего бытия. Вы писали ей из армии? Один раз. Его голос переполняли сдерживаемые эмоции. Боялся, что ее муж найдет письма. Не хотелось вмешиваться в ее жизнь, но я должен был сказать о своих чувствах на случай, если вдруг не вернусь. Я знаю, что произошло, когда вы вернулись. Правда? Да, прочитала историю. Какую еще историю? — удивился Эллиот. Историю жизни Эстер, которую она описала в своем дневнике. Разве вы о нем не знали? Нет, хотя нисколько не удивлен. Эстер сочиняла изумительные истории, хотела быть писательницей. Он немного помолчал. Разрешите взглянуть на ее дневник? Я не взяла его с собой, могу прислать копию. Точно? Конечно. Думаю, Эстер бы не возражала. Она вас любила даже после... Я запнулась, решая, стоит ли обсуждать историю из дневника с Эллиотом. «Да, вы не поможете определить, кто есть кто?» «Постараюсь, Эстер». Я вздрогнула. «Эллиот, вы только что назвали меня Эстер. Вообще-то я Эмили». Он покачал головой, словно броня себя за невнимательность. «Ох, простите, воспоминания». «Ничего страшного», — улыбнулась я. В дневнике Эстер называет своих лучших подруг Фрэнсис и Роуз. Это случайно не... Эвелин, это Роуз, не стал ждать вопроса Эллиот. Разве вы не видели полное имя на памятных буклетах в день ее похорон? Среднее имя Эвелин Роуз. В те годы ее все так звали. Я кивнула. А Фрэнсис? Моя тетя. Это ведь моя тетя, так? Тогда она носила свое настоящее имя Фрэнсис. Только спустя много лет ее прозвали Би. «Так вы...» Я замолчала, обдумывая то, что хотела сказать. «Вы с моей тетей когда-то...» Эллиот прекрасно понял, что я имею в виду. Последовавшее молчание, во время которого он собирался с мыслями, лучше всяких слов дало понять, что вся эта история гораздо сложнее, чем кажется. Я понемногу начала понимать, какое тяжкое бремя несла Би в своей душе все эти годы. Я увидела его в глазах Эллиота. Он вздохнул, словно надеялся, что разговор не коснется Би. Теперь, раз уж мы заговорили о ней, ему придется рассказать всю историю. Для меня никогда не существовало никого, кроме Эстер. Остальные женщины были лишь декорациями. Но Фрэнсис... Эллиот снова помолчал. Она была другой, такой непохожей на Эстер. В какой-то миг мне показалось, что с ней я успокоюсь. Ваша тетя не хотела в меня влюбляться, да и мне это не приходило в голову. Фрэнсис много раз повторяла, что ненавидит себя за чувства к ухажеру своей лучшей подруги. Она очень любила вашу бабушку. Его лицо вдруг исказило гримаса горя. Мы все ее любили. Он опустил взгляд на свои руки и затем снова посмотрел на меня. Ваша тетя испытала немало превратностей судьбы, но всегда желала счастья нам с Эстер. О своем счастье она не думала. В этом вся Фрэнсис. Однако было время... Какое время? Время, когда Эстер покинула меня, как я думал навсегда. А ваша тетя была рядом, и между нами произошло то, чего не должно было быть. В комнате стало так тихо, что я слышала, как Эллиот потирает небритый подбородок. В ту ночь, когда пропала Эстер, глаза Эллиота наполнились слезами. Она пошла к дому твоей тети и увидела нас через окно. Он зажмурился. Лицо Эстер до сих пор стоит у меня перед глазами. Ее взгляд полный печали из-за предательства. Не знаю. Откуда? Прочитала в дневнике. Я подошла к его стулу и присела рядом на корточки. Не вините себя. Как же не винить? Пробормотал он сквозь слезы. Я ее предал. Но поверьте, если бы у меня была хоть малейшая надежда, что Эстер ко мне вернется... В общем, я бы не пошел тогда к Фрэнсис. Жизнь сложилась бы иначе. Однако все произошло не вовремя. У нас вечно все случалось не вовремя. Он закрыл лицо ладонями. «Послушайте, мне нужно знать, что произошло той ночью», — тихо сказала я. Эллиот покачал головой. «Простите, я думал, что смогу облегчить душу, если поговорю об этом. А теперь даже не знаю, хватит ли у меня сил». Я опустила взгляд и только тогда поняла, что стискиваю кулаки. «Эллиот, той ночью случилось что-то страшное, да?» Он кивнул. «Вы должны рассказать ради Эстер». Он вновь уставился на свои руки. «Эллиот, пожалуйста, ответьте. В ту ночь с Эстер что-то случилось? Ее убили?» «Да», — воскликнул он, пряча лицо в ладонях, — «мы с Би ее убили».